Павел Корнев. Чертополох. Книга вторая. Адепт не хуже прочих. 5.10. Проще всего обмануть того, кто сам хочет, чтобы его надули. И так или иначе к этому стремится. Вроде бы удивительное желание, но люди вечно жаждут странного и даже попросту невозможного. И потому без куска хлеба балаганные фокусники – не останутся никогда. А картежные шулера и базарное жилье и еще и на маслице заработают. А все почему? Да просто ты по жизни фартовый, а сегодня так и вовсе удача прет. Ставь деньгу, забирай пятиалтынный. Проиграть медяк не страшно, сорвать банка легко. Главное, не жмотничай, ведь большой куш на кону. И шустрее монеты из кошеля доставай, шустрее. Не ты один озолотиться собираешься. Вот-вот опередят. А не свезло, тоже не беда. Отыграешься. Грош, алтын, пятак, гривенник, целковый. И вот уже человек ставит куда больше, чем у него при себе есть. И рискует тем, чего никак не может позволить себе проиграть. И, разумеется, проигрывает. Уверен, именно так Луку на крючок и подцепили. Поманили возможностью разом сорвать большой куш и ободрали, как липку. В такие долги вогнали, что пришлось у Жилыча под людоедские резы занимать, и занимать много. Ну а когда человек тонет и паникует, он начинает тянуть за собой на дно всех, до кого только может дотянуться. Лука исключением не стал. Попытался выгрести и подставил под удар Рыжулю, меня и весь гнилой дом. Не потому, что он такой плохой, просто не осталось выбора. Это я мог понять и принять. Но вот то, что Лука удрал и увез с собой... Я скрипнул зубами и заставил себя не думать о Рыжуле. Не до того. Черти драные. Да я и сам взвинтил ставки прямо-таки до небес. Я и сам поставил на кон решительно все, и даже больше. Ва-банк пошел и выиграл. Вроде бы выиграл. Сомнения в собственном фарте навалились одномоментно, как-то вдруг... Вот еще только беспечно поспешал за Гороном Осьмым, шлепая босыми ступнями по дощатой мостовой бумажного переулка, и вдруг ровно холодком продрало. А могу ли я охотнику на воров доверять? Мысль заставила сбиться с шага, но все уже, пришли. Можно даже сказать, приплыли. Только повернули за угол, и кто-то бросился в ноги, кто-то замахнулся дубинкой. «Не мне и не на меня!» Целью внезапного нападения среди бела дня стал Горан Осьмой, который разве что руку вскинуть успел. «Да нет, черти драны, отторжение! Он прикрылся отторжением!» Приказ отбил дубинку, и ту вырвало из рук прилично одетого мужичка. Вот только это не шибко-то охотнику на воров и помогло. Второй лиходей вмиг оказался рядом с ним, нырнул и врезался под колени с такой силой, что разом снес с ног. А затем еще и обхватил лодыжки, сковав движение и не позволив вскочить. Обезоруженный мужик такой возможности не упустил. Напрыгнул сверху и придавил Горана к мостовой. «Я так и замер с разинутым ртом. На меня ноль внимания. Кругом никого. И что делать?» «Нет, выбор невелик. Бей или беги, но бить или бежать?» «Мне, охотник на воров, ни сват и ни брат, чтобы собственной шкурой рисковать. Вот только без его помощи в приют не попасть». И стылость повеяла пробирающим до самой души холодком. Глаза моргнуть не успел, как улочку затянул белесый туман. Куда ни кинь взгляд, всюду он и сгущается. Убегу ли? Сумею ли вырваться? Парочка лиходеев прижала Горана к мостовой, а он почему-то оказался не способен расшвырять нападающих магией и лишь извивался, стремясь спихнуть усевшегося на грудь горожанина. Я подскочил к этому пузатому дядьке, зажал толстую шею в сгибе локтя и резко подался назад. Что-то незримое прибольно шибануло и откинуло прочь. Но вцепился я крепко-накрепко. И прежде чем покатиться кубарем, утянул таки мужика за собой. Завалил на спину. И сразу хлопнуло. Раз и другой. Обхвативший ноги Горана человек с простреленным темечком уткнулся лицом в мостовую. Его подельник словил пулю грудью и разом обмяк. «Готовы!» Из белесой пелены тумана вырвался приблудный дух. Его охотник на воров развеял небрежным взмахом левой руки. Вот только потусторонним пело все сильнее, и присутствие стылой неправильности понемногу даже начало сковывать движение. И силуэт человека. Кто-то стоял у соседнего дома и пытался натравить на нас полчище вечно голодных теней. Духолов или даже ловец душ. От Горана присутствие Тена знаться не укрылось. Но стрелять в него он не стал. Вместо этого шустро вскочил на ноги, вскинул над головой руки и резко их опустил, будто бы рассек незримым клинком само пространство. Повеяло влажным жаром, и одновременно в голове вспыхнули синие отблески. Проявление чужой магии шибануло с такой силой, что едва не уселся обратно на задницу. «Бежим!» — коротко выдохнул охотник на воров. «Живо!» С чистого неба стеной ливанул дождь. Горевшие огнем цвета индиго капли начали прошивать приблудных духов и размывать марево стылого тумана. Но даже так его вал точно бы успел накрыть нас головой. Непрепустимо наутек. На первом же перекрестке свернули за угол и еще поднажали. Но обошлось без погони. А несущийся, сломя голову, на пару с босиком приличный господин — зрелище из ряда вон. Поэтому вскоре Горан перешел с бега на быстрый шаг. «Это по вашим делам?» — спросил я, худо-бедно отдышавшись. Горан в ответ выругался. «Чертовы зорницы!» «Кто?» — не понял я. «Наши друзья из секты Кровавой Зари!» Зло бросил охотник на воров. «Да какие еще друзья?» «Те самые, которые наведались к Мокрому». «И не только к нему», — подумал я, нервно поежился и уточнил. «А что это за секта?» Горан Осьмой передернул плечами. «Считают, будто в мире развелось слишком много людишек, и кто-то из забытых богов со дня на день явится, чтобы пожрать их души. А уцелеть сумеют лишь сильные, готовые дать отпор. Этим фанатикам законы не писаны». На заречной стороне сектантов сроду не водилось. Я озадаченно хмыкнул и спросил. «На вас-то они как вышли?» Спросил и сразу сообразил, что всему виной банальная жадность. Заполучив проклятущий фолиант, охотник на воров этим определенно не удовлетворился, а стребовал в городской управе награду за голову Мокрого. Срубил 100 целковых и засветился. С новой силой вернулись опасения, что Горан откажется от своего обещания устроить меня в приют для неофитов. И они отнюдь не развеялись, когда мы подошли к высоченной ограде, на кованых воротах которой красовалось изображение солнца с семью чуть изогнутыми лучами. Табличка рядом с ними гласила «Сурьма, магистр алхимии». Внутри заворочилось глухое раздражение. «Ну и на кой черт меня к алхимику притащили?» — спрашивается. Теряться в догадках я не пожелал. Спросил напрямую. «Зачем мы здесь?» «Надо», — коротко отозвался охотник на воров и потянул шнур звонка. Столь лаконичный и одновременно в высшей степени неопределенный ответ меня нисколько не удовлетворил. И я начал нервно поглядывать по сторонам, прикидывая, не пора ли делать ноги. Может, ты попытался бы удрать, да только бежать было некуда. Вот и решил в очередной раз положиться на удачу, поставив все на одну карту. А почему нет-то? Я не Лука, сам по себе и никого больше на дно не утяну. Калитку открыл желтоглазый молодой человек в ливрее. Нашему появлению он нисколько не удивился и ни о чем спрашивать не стал. Вообще не произнес ни единого слова. Лишь посторонился и сделал приглашающий жест рукой. Посреди небольшого тенистого сада высился двухэтажный особняк красного кирпича. Вот туда меня и повели. В носу немедленно засвербело, глаза заслезились, а отекшие пальцы правой руки начали ощутимо пульсировать. Еще и хромота вернулась. Но все неприятные ощущения разом сгинули, стоило только зайти в переднюю. Впрочем, полегчало мне ненадолго. На затылке прямо-таки волосы зашевелились, когда слуга указал на спуск в подвал и объявил. «Вас готовы принять». Слухи об алхимиках среди босиков ходили один другого гаже. И если в них имелась хотя бы малая талика правды, в здешней лаборатории меня не ждало решительно ничего хорошего. Дотянуться бы до небесной силы, да какой там. Едва на ногах стою. Магистр Сурьма оказался женщиной. Вроде как. Лицо встретившего нас человека покрывал толстый слой чего-то вроде белил с нарисованными бровями и подведенными губами. Забранные в пучок волосы запросто могли оказаться париком, а надеть старомодное платье в пол так и вовсе ума много не надо. Шею не давал разглядеть высокий воротник, а кистью скрывали длинные перчатки. Голос. Голос был женским. Да только если его балаганные фигляры изменяют во время представлений. У алхимиков точно нужные снадобья имеются. «Магистр». Горан Восьмой почтительно склонил голову. Я промолчал, настороженно оглядываясь. Освещенная яркими огнями газовых рожков комната оказалась самой обычной. Ни тебе ретор с пузырящимися зельями, ни стола с кожаными ремнями. Желобов для стока крови и тех не было. Разве что в центре помещения со сводчатым потолком и голой кирпичной кладкой стен обнаружилось несколько вмурованных в пол металлических колец. Сталь, медь и... серебро с золотом? Я едва не присвистнул от изумления, но вовремя с этим порывом совладал. В конце концов, непонятную штукенцу запросто могли просто покрасить. Это же совсем не от мира сего нужно быть, чтобы в пол целое состояние вмуровывать. «Так это и есть твое юное дарование, Горан?» — спросила Сурьма с легким намеком на улыбку, и лицо ее не раскололось трещинами, сохранила идеальность фарфоровой маски. «Тот самый невозможный неофит?» «Да, магистр», — коротко подтвердил охотник на воров. Он ничем не выдал себя, но мне в его интонациях почудился намек на неуверенность. «И чего же ты хочешь, молодой человек?» — обратила Сурьма уже напрямую ко мне. «От вас ничего!» — едва не буркнул я, но вовремя прикусил язык и вздохнул. «Мне бы в приют!» Магистр алхимии кивнула и вдруг выстрелила быстрым вопросом. «А с пальцами у тебя что?» Я поднял правую руку, чуть помедлил с ответом, подбирая слова, потом сказал. «Отшиб, когда заемную силу из себя выталкивал». «Странная тетка меня отчасти даже пугала». И я тщательно следил за тем, что и с какой интонацией произношу, будто общался не с чудаковатой клушей, а с одним из заправил заречной стороны. Именно поэтому и назвал силу заемной, а не чужой. Я чужого не беру. Не весь чего это показалось важным. И у кого же ты ее занял? На сей раз в вопросе мне послышалась явственная насмешка. У одного адепта, сказал я и позволил себе маленькую дерзость, добавив. «Вы его не знаете». «Ну-ну». Шурша платьем, Сурьма шагнула к секретеру и начала выдвигать и задвигать небольшие ящички. Отыскала в одном из них металлическую шкатулку и подошла с нею ко мне. Пахнула серебристым жаром, а еще чем-то незнакомым и едким, к реальным запахам, не имеющим никакого отношения. Это были отголоски магии. «Возьми и зажми в кулаке», — потребовала магистр, приподняв крышечку. Внутри шкатулки обнаружились прозрачные шарики, выточенные словно бы изо льда. Каждая пилюля лежала в небольшом углублении. Я негнущимися пальцами вынул одну из них и попытался стиснуть. Как ни странно, это мне даже удалось. Жжение враз стихло, а дальше кисть и вовсе заморозила по самое запястье. С минуту, наверное, я простоял так, а затем кулак сам собой задергался. Шарик вылетел из него и покатился по полу, с явственным шипением истаивая. Только нагнулся, и Сурьма резко бросила. «Не трогай!» Я выпрямился и пошевелил кистью. Отек спал, жжение прошло. Сохранился лишь намек на некую скованность, словно руку некоторое время назад проморозили насквозь, и она еще оттаяла не до конца. «А теперь встань в центр круга», — потребовала хозяйка, пряча шкатулку обратно в секретер. «Но нет, с места я не сдвинулся». «Зачем еще?» — спросил, растирая кисть. «Нужно оценить твое текущее состояние», — пояснил Горан Восьмой. «Так мы решим, в какой именно приют...» «Нет!» — резко перебила его Сурьма. «Это даст понять, стоит ли с тобой возиться вовсе. Юноша, мое время стоит дорого. Не вгоняй своего покровителя в еще большие долги». «Покровителя? В долги? Да как бы не так!» «В жизни не поверю, что прижимистый охотник на воров взялся помогать мне исключительно из хорошего отношения, да еще и в убытки себя при этом втравил. Точно ведь свой шкурный интерес блюдет». Вот только у меня на кону стояло куда как больше. Поэтому ерепениться не стал и с обреченным вздохом прошел в центр вмурованных в пол кругов. «Очень хорошо», — бесстрастно произнесла Сурьма и повела рукой. «В следующий миг на металлических полосах вспыхнули невидимые до того символы. А сами они пришли в движение и начали вращаться. Золотая и медная заскользили в одну сторону, серебряная и стальная — в другую. И тотчас в меня словно призрачные пальцы проникли. Начали шарить в потрохах и ощупывать кости. Влезли в черепную коробку, легонько стиснули глазные яблоки, а после наткнулись на ушиб под правым коленом, и голень полыхнула болью так, что едва на ногах устоял. «Не шевелись!» — прикрикнула Сурьма, и я послушно замер на месте. Из-за этого или нет, но неприятные ощущения сразу пошли на убыль. А вскоре вращение полос замедлилось, сияющие символы стали гаснуть один за другим, затем и вовсе осталось гореть лишь по одному на круг. Магистр алхимии поглядела на них и объявила: «Потенциал средний, замечательно». При этих словах Горан Осьмой явственно расслабился. «Да я и сам испытал нешуточное облегчение. Ура! Смогу тайнознацем стать!» Но все же пробурчал: «А чего замечательного, если средний?» Охотник на воров такое впечатление едва мне подзатыльник не отвесил. Но сдержался и ограничился словами: «Радоваться должен, что своими выкрутасами себе ничего не сжег». А вот Сурьма снизошла до пояснений. Высокий потенциал хорош лишь в тех случаях, когда человек обладает ресурсами в полной мере его раскрыть. Слишком уж дорого и хлопотно становление гения. На начальном этапе восхождения быть середняком совсем даже неплохо. Дальше в любом случае все будет зависеть исключительно от тебя самого. Тут Горан Осьмой позволил себе какую-то очень уж нехорошую улыбку. Но от той не осталось и следа, стоило только магистру алхимии объявить: «Отвезешь его в северный приют Репья». Охотник на воров столь откровенно изумился, что даже попытался запротестовать. «Но ты не в том положении, чтобы торговаться», — отрезала Сурьма. И вот уже эти ее интонации оказались мне прекрасно знакомы. Ростовщик Жилоч примерно в таких выражениях и ломал через колено очередного угодившего в долговую кабалу простака. Сурьма крепенько стискивала в кулаке причиндалы Горана, раз уж позволила себе подобное обращение с цельным аспирантом. Надо понимать, средства для снятия проклятия и вправду стоило целую кучу денег. «Приют Репья, так приют Репья», — бесстрастно произнес охотник на воров и поморщился. «Просто на мой след встали зарнисты». «Твои проблемы меня не касаются», — отмахнулась от него магистр алхимии и сразу сменила гнев на милость. «Хорошо, можешь взять экипаж». А уже мне заявила: «Удачи, молодой человек. И запомни, каждый из нас сам определяет свою судьбу». Честно говоря, это напутствие меня нисколько не воодушевило. Скорее даже наоборот –